Крокодил Турции. У Турции был очень сильный военный флот. Находились военные корабли Турции в Черном и в Средиземном морях. Ясной Екатерине II, без победы над турецким флотом не быть полной победе русских. Решила Екатерина II направить русские военные корабли из Балтийского моря, из морской крепости Кронштадт, в Средиземное море к берегам Турции. Отчалили русские корабли в далекий и небезопасный путь. Прошли Финским заливом, Балтийским морем мимо Пруссии, Швеции, Дании. Прошли Атлантическим океаном мимо Англии, Франции, Испании. Вошли в Средиземное море. Подошли к греческим берегам. Рядом совсем Турция. Рядом турецкий флот. Место, где сошлись русские и турецкие эскадры, называется Чесма. Старшим у русских был граф Алексей Орлов. Турецким флотом командовал адмирал Гасанбей. Носил он прозвище «Крокодил Турции». Был умелым флотоводцем, одержал немало побед. Встретились в жарком морском бою при Чесме. Граф Алексей Орлов и крокодил Турции. Упорным выдался бой между русской и турецкой эскадрами. Для воодушевления матросов на кораблях во время всего боя играла музыка. Крокодил Турции ходил по палубе своего главного корабля «Реал Мустафа» босиком. Был он в ярко-желтых шароварах и красной куртке без рукавов с трубкой в зубах. В самый разгар битвы флагманские, то есть главные корабли русских и турок, святой Евстафий и Реал Мустафа, пошли на абордаж, то есть сошлись бортами. Матросы обеих сторон бросились друг на друга. Завязалась рукопашная схватка на корабельных палубах. То побеждали одни, то побеждали другие, то раздавались крики «Ура!», то крики «Алла! Алла!». Сражение между святым Евстафием и Реал Мустафой закончились неожиданно и очень печально. Взорвались на кораблях пороховые склады, разнесло корабли на щепы. Взлетели ввысь реи и паруса, и люди. Турецкий адмирал тоже взлетел. Сверкнули в воздухе ярко-желтые шаровары, красная курточка и голые пятки. Рухнул он в воду. Однако спасся. Уцелел и бывший на святом Евстафии Алексей Орлов. Оставшиеся целыми турецкие суда укрылись в Чесменской бухте. Однако это их не спасло. Ночью Алексей Орлов приказал атаковать турецкие корабли. Русские моряки вошли в Чесменскую бухту и добили эскадру турецкого крокодила. В Петербурге был снова праздник. Опять стреляли в честь победителей пушки, снова военные трубы им пели славу. Екатерина II щедро наградила Алексея Орлова. Стал он называться с той поры графом Орловым Чесменским. Под Петербургом, в царском селе, ему был установлен памятник. Для всех участников Чесменского морского сражения, для всех тех, кто был в тот день в бою, по приказанию Екатерины II отлили памятную медаль. На одной стороне ее портрет императрицы, на другой — горящий турецкий корабль. Рядом единственное короткое слово «Был». Вскоре Турция запросила у России мира, а мирный договор был подписан лишь спустя 4 года. Закончилась первая из екатерининских войн между Россией и Турцией.